Глава 16. Демон откинул лежащую внахлёст шкуру, выполнявшую роль двери, и заглянул в шатер. Внутри оказалось неожиданно просторно. Можно стоять в полный рост, причем не только ближе к центру. А еще жарко. Свет и тепло исходили от выложенного камнем очага посередине типи, где серый столб дыма поднимался вверх и уходил в вентиляционную дыру. Аутентичненько. Можно сказать, полная реконструкция. Раум шагнул внутрь, на ходу расстегивая пальто. Поначалу показалось, что шатер пустует, но нет. С дальней от входа стороны валялся ворох шкур, поверх которого разметалось знакомое рыжее золото волос. И сразу все остальное потеряло смысл. Демон прошел через шатер, опустился рядом с ней. Джейн не спала, свернувшись как волчонок под меховым одеялом. Раум откинул прядь ее лица, нежно провел по щеке, всматриваясь в знакомые черты с болезненной жадностью. Ей снился дурной сон. В ауре вспыхивали и гасли отголоски страха, обиды и боли. Захотелось обнять ее, утешить, защитить от кошмаров. Неужели он действительно станет причиной, по которой она погаснет, замрет, превратится в равнодушную куклу? Можно ли спасти ее от этой участи, не расставаясь с ней? Он знал ответ. И от этого было больно. Дженни беспокойно завозилась и перевернулась на спину. Сползшее одеяло открыло ногое тело, и Раум сглотнул, не в силах оторвать взгляда от молочно-белой кожи в россыпи веснушек. Снова вспомнилось ее обещание. Внезапно стало очень жарко. Он стянул и швырнул на выстланную шкурами землю сначала пальто, потом жилет. Медленно расстегнул пуговицы на рубашке. Взгляд упорно возвращался к белому полушарию груди с розовой ягодкой соска. От смешанного с нежностью желания заныло в паху. Разбудить? Или пусть спит? Девушка жалобно всхлипнула во сне. Одинокая слезинка выкатилась из-под сомкнутого века, Раум стер ее пальцем. «Тише, маленькая. Все хорошо», — хрипло сказал он, сам не понимая, что несет. Его разрывало от противоречивых желаний. Разбудить рыжую жаркими поцелуями и овладеть. Взять, наконец, то, о чем так долго мечтал, настойчиво, яростно. И защитить, утешить, позаботиться. Но слишком тревожной была ее аура, выдавая, что девушке сейчас совсем не до любовных забав. «Это сон, детка. Просто дурной сон. Просыпайся». Дженни еще раз всхлипнула, дернулась и открыла глаза. Переход между старой детской комнатой и освещенным костром шатром был настолько шокирующим, что сначала Дженни просто не поняла, где находится. Душой она все еще была там, в прошлом. Наедине с неприкаянностью и бесприютной тоской, на которую обречен любой оборотень, утративший своего зверя. Слезы потекли словно сами собой. Дженни скорчилась и зарыдала, оплакивая одинокую, испуганную девочку, которой была когда-то. Что случилось, маленькая? Теплые объятия, голос, обычно насмешливый, а сейчас встревоженный и непривычно мягкий. Она даже не удивилась присутствию демона. То, что Раум здесь, рядом, когда ей так нужна поддержка, было правильно. Дженни вцепилась в него, уткнулась в плечо и заплакала еще горше. И он обнял ее, баюкая в объятиях, словно ребенка. «Тсс, Дженни, плакса, тебя кто-то обидел?» Она замотала головой. Никто не обижал ее. Никто не заставлял возводить каменную стену между собой и своей волчицей. Она сама сделала это. Из-за ужаса перед разлукой с родными и желания ничем не отличаться от других детей. но человеком все равно не стала. Тогда что случилось? Тебя так расстроило, что шаманка сняла клеймо? А? Вопрос ослабил власть прошлого, заставил вспомнить о причине, по которой она здесь. Она сняла? Как видишь. Девушка чуть отстранилась и опустила взгляд, рассматривая чистую кожу на тыльной стороне ладони. От уродливой метки не осталось и следа. «Хорошо», — пробормотала Дженни, почти не чувствуя радости. Раум снова привлёк её к себе, заставляя откинуться на него, и девушка с благодарностью обняла его за шею. Воспоминание больно ранило, сделало её беззащитной и уязвимой перед миром. А близость демона дарила удивительное ощущение защищённости и тепла. Всего того, чего ей так не хватало в детстве. «Так что случилось, Джен?» — мягко спросил он, вытирая слёзы на её щеках. «Почему ты плакала?» «Ничего. Просто сон». «Не ври мне, Джен, нескрытная тихоня». Раум поцеловал её в нос. «Давай, рассказывай, что за пакость тебе снилась?» Она было открыла рот, чтобы отделаться ничего не значащими общими словами, как делала всегда, рано усвоив, что никто не будет решать её проблемы, кроме неё самой. Открыла и закрыла. Потому что Раум Дефаркалонен не из тех, кто спрашивает из вежливости. Если бы ему было плевать, он бы сумел это объяснить. Максимально доходчиво и обидно. «Я... Тебе это может показаться глупостью?» «Рассказывай свои глупости». И она заговорила. Демон слушал молча, только сжимал объятия крепче, когда голос Дженни начинал дрожать, поддерживая и напоминая. «Я тут, детка, ничего не бойся». С каждым словом потерянное прошлое вставало всё ярче. Словно луч фонарика гулял по тёмной кладовке, высвечивая давно забытый хлам и пыльные обломки детских игрушек. Недостающие осколки мозаики, выпавшие из памяти кусочки, встраивались, собираясь в единую картину. Теперь по-иному воспринимались осторожные и мягкие намёки матери. И ярко, словно это было вчера, вспомнилось откровенное удивление вожака Маккензи, когда он обнаружил, что подросшая дочка Бренды не умеет оборачиваться. И хуже того, уверена, что никогда и не умела. Вспомнился мозгоправ, к которому мать водила её трижды. Слишком самонадеянный и настойчивый. Он каждый раз доводил её до истерики. После этих визитов Дженни замыкалась, не желая разговаривать даже с самыми близкими. «Мне очень жаль, но ребёнок, судя по всему, просто не хочет быть оборотнем», заявил он после третьего сеанса. «Думаю, мы должны уважать её выбор». Мать решила, что надо уважать, смирилась и даже не напоминала. И простить её за это сейчас было трудно. «Понимаешь, я же просто хотела быть хорошей. Не хотела, чтобы меня забрали». «Понимаю. Детка, ты извини, но твоя мать такая же никчёмная кукушка, как и моя». Эти слова неприятно царапнули. Наверное, потому что были слишком близки к правде. «Ты никогда не рассказывал о своей матери?» «Ей на меня плевать», — мрачно сказал демон. «Игрет Денеберос, законодательница мод и самая изысканная женщина Бомонда. Пока я был мелким и милашным, она любила меня тискать и называть своим зайчиком, особенно на глазах у папарацци и подружек. А потом я подрос и стал хамить в ответ на попытки превратить меня в плюшевого мишку. И вся любовь сразу прошла. Во время развода она, чтобы вытащить из отца побольше денег, сплавила меня дядюшке Андросу. А он редкостная сволочь». Раум скривился. «Сейчас мы не общаемся. Когда хочу узнать, как у Игрет дела, читаю светскую хронику». Но моя мама совсем не такая. Мы проводили много времени вместе. А толку? Дженни сиротка. Если ни защиты, ни помощи. И это тоже было правдой. Дженни привыкла до последнего оправдывать близких, но глупо врать. Сколько она себя помнила, Бренда Маккензи всегда была слабой, зависимой и несамостоятельной. Уже в 10 лет Дженни вынуждена была принимать многие решения не только за себя, но и за маму. «Понятно, откуда у тебя это стремление всех опекать, Дженни, мамочка». «Но ей нужна была поддержка», — Раум скептично хмыкнул. «А тебе не нужна? Сколько тебе было? 10?» «В этом возрасте родители должны заботиться о детях, а не наоборот». С этим трудно было спорить. Выговорившись, Дженни почувствовала опустошение и легкость. В груди все еще щемило и болело, но плакать уже не хотелось. Мысли обратились из прошлого к настоящему. В нем она больше не была испуганным отвергнутым ребенком. «Спасибо». «Не за что». Дженни, гордая волчица. Демон чмокнул ее в кончик носа. «Обращайся. Мне нравится, когда ты такая». «Какая?» «Слабая». Он пропустил прядь ее волос между пальцами. «Доверчивая. Готовая принимать помощь». Губы прижались к шее чуть ниже уха. «Когда ты показываешь, что я тебе нужен», — выдохнул Раум ей на ухо. По спине побежали сладкие мурашки. «Ты мне нужен», — тихо откликнулась девушка. «Не потому, что можешь решить мои проблемы. Просто потому, что ты — это ты. Я хотела бы быть с тобой всегда. Просыпаться по утрам в одной постели, целовать, пить вместе кофе, поддерживать тебя во всех твоих начинаниях, отдаваться по ночам, родить детей, похожих на тебя». Не потому, что у тебя есть твой особняк и миллионы, а потому, что ты — это ты. Слова, которые ей отчаянно хотелось произнести. Но было стыдно и страшно. До сих пор Раум не обещал ей ничего, кроме контракта на полгода. Не решит ли он, что Дженни навязывается таким образом? Вместо ответа он привлек ее к себе и поцеловал так жарко и неистово, что все мысли вылетели из головы. Остались только требовательные прикосновения губ, наглый язык, жар его дыхания на щеке и стальной капкан объятий, из которых не хочется вырываться. Внизу живота приятно заныло, и Дженни вдруг поняла, что сидит в его объятиях полностью обнаженной. А вот на Рауме рубашка и половина пуговиц на ней все еще застегнуты. Непорядок. Жадные поцелуи и тугие пуговицы. Прохладная пряжка ремня на брюках. Дурацкие запонки, которые не сразу и поймешь, как расстегивать. И, наконец, прикосновение обнаженного тела к телу. Демон опрокинул Дженни на меховое одеяло и навис сверху, опираясь на руки. И Дженни внезапно действительно почувствовала себя маленькой и слабой под его хищным, жаждущим взглядом. «Моя Дженни, конфетка», — севшим голосом пробормотал он. «Хочу тебя. Знаю, что не имею права настаивать, но я хочу тебя, Джен». Дженни замерла, как птенчик перед змеей, чувствуя, как душу раздирают предвкушение и страх. Она обещала ему себя, и она тоже этого хочет, но страшно. Согласиться, шагнуть в неизвестность, зная, что обратного пути уже не будет. И надо бы побыть разумной девочкой, остановить Раума, объяснить все про пару, про священный брак. Но под его жадным взглядом мысли путаются, и не найти нужных слов. Дженни устала от разговоров. Если она доверяет этому мужчине, то доверяет полностью, безоглядно. И так ли важно, кто чья пара, если они все равно любят друг друга и хотят быть вместе? «Да», — выпалила она и зажмурилась, чувствуя, как щеки заливает краска. «Только, пожалуйста, осторожней. Мне страшно. Это мой первый раз, и это священный брак перед ликом Луны, который привяжет меня к тебе. Прошу, не обижай меня. Сделай так, чтобы я не пожалела. Я так хочу довериться тебе». Слова, которые она сказала бы, если бы не чувствовала себя такой растерянной. Если бы мысли не разбегались, а тело не плавилось от желания принадлежать ему. Удивительно. Но Раум понял. «Не бойся, маленькая», — прошептал он в приоткрытые влажные губы. «Я буду очень осторожен».